Глава третья. «И?» – заинтересовалась Уля. «И вроде все работает», – в тон ей сказал я. «Но что интересно, сайты по трудоустройству, точнее вакансии, не обновлялись уже несколько дней. Ты не поверишь, на сайте многофункционального центра не занято ни одного дня». Я шумно отхлебнул горячий кофе. Уля привычно сморщилась от таких моих дурных манер. «Хоть сейчас записывайся, хоть на завтра. А вот сайты экстренных служб не работают. Вообще. И группы ВКонтакте типа «Будни Морозовки», «Морозовка ЧП» и другие. Ну, как бы тебе объяснить?» Я замялся, подбирая слова. «Как будто просто старые новости по кругу гоняют. На дворе сентябрь, а по картинкам с мест ЧП, вроде ДТП, типа очень даже июль. Я даже на Гисметео залез, может, у них там лето еще?» «А нет, та же пакость, что и у нас. И вообще прошелся по профилям комментировавших аборигенов. Все как отрезало. Никого нет, все в офе». «Так не бывает, Уля. У нас уже полстраны в сети живет. А тут тишина, все ушли на фронт». «Слушай, Горбунов», – внезапно сказала жена. «А давай попросим разобраться в ситуации Кирилла. Он же админ. Не вдаваясь в подробности, скажем, до твоего друга детства дозвониться не можем. Ну или Настя его попросит, или вообще просто в наглую заставит. И тогда к вечеру Кирюха уже будет способен адекватно воспринять информацию». «Да, идея мне понравилась, и чем больше я о ней думал, тем больше проникался. Еще попросим пошариться по профилям людей, живущих в соседних поселках или городках. Один хрен большую часть дня он по сети в бродилке рубится. Может, чего и нароет, типа вояк, кордонов, слухов. И вообще, приглашай их вечером на ужин». Я подмигнул жене. «Заодно и поработают». Настроение улучшилось, план на день сформировался окончательно, и словно туман рассеялся, а все действия приобрели смысл и значение. Все-таки, когда появляется конкретика, когда нужно действовать, это одно. И совсем другое дело, когда бродишь в непонятках, не зная, на что решиться. Такая ситуация изматывает, рождает чувство усталости, неуверенности. У меня, по крайней мере. Я быстро оделся в старые, хоть и носимые шмотки. Чтобы на погрузке не жалко, и в магазин не стыдно. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Проверил документы на машину, деньги, ключи, и звонко шлепнув по попе пробегающую мимо жену, быстро шагнул за порог, чтобы не получить в ответ. Подъезжая к дому родителей, я издалека увидел отцовскую четверку с прицепом. Салон четверы, багажник на крыше и уже пол прицепа были забиты шмотками, тюками и узелками. Я, честно говоря, даже обалдел. Они что, всю ночь собирались? Откуда столько хлама? Рядом с машиной стояли двое стариков-соседей с грозным видом оглядывающих окрестности. Ага, батя подрядил, типа на охране, пока с матерью таскают узелки. «Мама родная, вы вообще все решили увезти? Обои-то в квартире хоть оставили или тоже оторвали?» Я задумчиво обошел прицеп. «Четверо-то хоть выдержат? У меня там вообще-то бездорожье». «Главное, чтоб туда добралась», — сказал запыхавшийся отец. «Если что, уазиком своим дернешь. А если все нормально будет, так зимой, когда все замерзнет и пройдет грейдер, проедем как по асфальту. А если все плохо», — он закинул еще один тюк в прицеп, — «так зачем возвращаться?» Батя снова убежал наверх, мать попихала кульки кулаками, вроде как поправила, и полезла в четверку за веревками, привязывать. «Ма, там еще есть что нести?» «Нету, сыночка, уже все. Мы ж с отцом давно грузимся». «Ага, я уже окоченел», — сказал один из сторожей соседей, хлюпнув носом. «Батя-то твой пузырь обещал». «Во-во, обещал. За отъезд опять же», — откликнулся второй. «Обещал, отдаст», — авторитетно заверил я его, хотя и терзали смутные сомнения. Батя на бухло был реально жадноват, а местами даже хамовит и нагловат. «Нет, ну вы на него посмотрите!» Ехидно всплеснула руками мать и завопила, как потерпевшая. «Ну куда ж ты волокешь эту грабину, а? На кой черт он там тебе сдался, алкаш хренов?» Я обернулся и хмыкнул. Батя, упираясь и постоянно выглядывая из-за объемистого груза, осторожно шагал по ступенькам, таща на пузе огромный бачок самогонного аппарата. На плече его висела тряпочная сумка с перегонной колонной, разобранной и бережно завернутой в бумагу. Отец выглядывал попеременно то из-за одного блестящего нержавеющего бока, то другого, аккуратно нащупывая дорогу ногой. «Нет, ну вы только поглядите, а!» — снова сердито запричитала мать. «Вот же ж чертов алкаш, а! Кому что, а ему лишь бы шары залить! Тьфу, зла не хватает!» «Батя, вот ты молодец! Вот это ты здорово придумал!» «Еще один!» — буркнула мать, насупившись. «Давай хватай, чего стоишь!» Отец сунул мне в руки бак и начал деловито разгребать угол в прицепе. «Сюда вот ставь!» «Да не пихай же ж так! Поцарапаешь!» «Да ничего с ним не сделается!» — аж возмутился я. «Тут у тебя тряпки одни!» «Все равно! Не смазал, не пихай!» — сказал, как отрезал. Потом мы долго уматывали груз, чтобы не свалились с багажника мешок с кастрюлями, мешок с одеждой, одеяло, мешок с мешками и прочие полезные в хозяйстве ништяки. В результате четверка и прицеп стали похожи не то на моток веревок, не то гнездо какого-то огромного паука. Я весь взмок и чуть не оторвал себе ноготь на пальце. А предки разгрызлись окончательно. Мама надулась и залезла в машину. А отец с ней принципиально не разговаривал, ибо нехрен. К обеду мы уже изрядно умаялись, отдали окоченевшим соседям по пузырю батиного натурпродукта и тронулись в путь. А я скатался домой, закинул в УАЗик несколько коробок с барахлом, объемистые мешки с одеялами, бельем и теплой одеждой, и рванул вдогонку за родителями. Я их даже немного обогнал. В соседнем селе договорился о пиломатериалах, которые должны были привезти завтра на ЗИЛе-131 с военными мостами. На вездеходе, короче. ЗИЛ был с манипулятором, поэтому вопрос разгрузки отпал. За это время батя проехал по грунтовке ровно километр и прочно засадил тяжело груженную четверу в большой заледенелой луже. Я даже не удивился. Просто переобулся в резиновые сапоги и зацепил крюком это чудо отечественного автопрома, врубил оба моста и понижайку и, взревев двигателем, пополз по профилю. Само собой, вернуться домой до комендантского часа я уже не успевал, поэтому решил переночевать в деревне. Ну, как переночевать? Полночи мы еще разгружали все это барахло, и уснул я как дух на КМБ. Похоже, раньше, чем долетел до подушки. Утром еще сильнее похолодало, и дорога, а точнее направление через болото, превратилась в полосу препятствий. Глубокие замерзшие колеи стали похожи на траншеи, в которых трещал и хрустел лед пополам с водой. Обледеневший грунт отчаянно скреб по днищу УАЗа, машина прыгала и стонала, ревя мотором и звеня коробкой. Пустой прицеп гремел сзади всеми железками, как ведро, прыгая в колее чуть ли не выше УАЗика. Я еще раз похвалил себя, что никого не послушал в свое время и взял эту простую, но очень железную колымагу. Вкинул в нее много денег и ни разу не пожалел. «Зачем?» — крутили пальцами у виска друзья. «А вот затем...» А вот именно за тем, чтобы не стоять и не смотреть уныло на раскисшую дорогу. Чтоб и на рыбалку, и на охоту. И вот в такие моменты, когда, по сути, стоит вопрос жизни и смерти. И за тем, чтобы не смотреть, как ржавеет во дворе импортное кредитное ведро с гайками, когда череда цветных революций и кризиса накрыла логистику и поставщиков каких-то дефицитных деталей. И заводы Китая встали колом, а обнищавшие враз китайцы принялись бить друг друга с азартом и кровожадностью истинных азиатов. Я как раз очень выгодно спихнул свой кроссовер, о чем ни разу и не пожалел. Лязгнув передачей, я вывалился с профиля на трассу, вырубил мост и, оставляя следы шин и комья грязи на дороге, рванул в Иртышск. Небо начало сереть. Трасса была подозрительно пуста, я включил радио. FM на трассе не было, я переключил на AM. Поймал новостной канал и, достав из сумки маленький термосок с кофе, в полуха начал слушать. Все было как обычно. Войны на бывшем постсоветском пространстве то притухали, то вспыхивали вновь. Много жертв. Генерал заявил, аналитики прогнозируют, беспорядки в США, биржи развернулись вниз, индексы, котировки. А вот это уже интересно. Я сделал громкость побольше и превратился в слух. Даже, кажется, снизил скорость. По сообщению информагентства Синьхуа, из-за новой вспышки коронавируса в Поднебесной закрыли на карантин целую провинцию, расположенную где-то на севере Китая. Причем уже по сообщениям очевидцев, военные перекопали дороги и начали стрелять по гражданам, приближающимся к санитарным зонам. Интернет в провинции отключен, что происходит внутри, неизвестно. В свою очередь Россия снова будет перекрывать границу с Китаем и подтягивает к границе войска. РХБЗ, санитарная служба с приданными подразделениями, оборудуют пункты пропуска на магистралях и дорогах областного движения. С завтрашнего дня прекращаются пассажирское сообщение с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью. Поезда не будут ходить до особого распоряжения специально созданной комиссии по ЧАЭС. Далее к новостям шоу-биз. Я присвистнул. Во дела. Надо срочно лететь к Миркиным, а то с такими темпами я еще неделю буду всех собирать. События-то что-то ускоряются. Этак еще немного, и нас снова всех запрут по квартирам, наденут маски и будут просить сохранять спокойствие и сильно не вонять, если вдруг сдохнем. Погруженный в такие мысли, я докатился до Красноярки, где дороги по кольцу разбегаются в город по окружной, минуя Иртышск, на Урал и на юг, к братьям-казахстанцам. И за поворотом уперся в пробку. Точнее, не пробку, просто машины снизили скорость, и водители с удивлением разглядывали колонны военной и строительной техники, мечущихся туда-сюда солдат, и целую колонну грузовиков с имуществом под брезентом. Рядом на площадке разгружали рулоны сетки рабицы и колючую проволоку, тугие мотки которой, как на нитку, были нанизаны на стропы. Что характерно, разгружали разномастные манипуляторы с иногородними гражданскими номерами, но у рычагов стояли военные в форме. Чуть дальше уже военные краны снимали с тралов и расставляли однотипные вагончики, какие-то бытовки и, похоже, кабинки туалетов. Пыли было много, и все бойцы были в респираторах. Я так засмотрелся, что чуть не въехал в маленькую красную машинку, в которой автоледи высунулась в окошко, снимая все это столпотворение на камеру мобилы. Блин, это что ж тут такое-то творится? В животе появилось сосущее чувство, как всегда бывало при ожидании неприятностей. Многие говорят задницей чувствуют, а я вот животом. Видимо, особенность организма такая. Живот у меня мягкий и нежный, поэтому и чувствительный. Чуть дальше, уже переехав виадук, увидел стоящий экскаватор и фронтальный погрузчик с вояками-водителями. Твою мать, они что тут рыть-то собрались? Во дела. Чувствуя, что не успокоюсь, пока не выясню, включил аварийку и свернул на обочину. Вылез из машины и с озабоченным видом открыл капот, искоса поглядывая на вояк. Несколько офицеров тесной группой склонились над какими-то бумагами, видимо, планами. Другие уже нарезали задачи на командно-матерном, но из-за масок их было слышно плохо. Тогда я тормознул пробегающего мимо воина, нацепил маску и максимально уверенным голосом спросил: «Эй, воин, где зампотех?» Тот на секунду замешкался, но после заминки ткнул перчаткой в сторону нескольких зилов с антеннами. «В КШМ-ке. В командно-штабной машине, значится». Я было двинулся к ним, но мне перегородили дорогу трое военнослужащих, тоже в противопыльных респираторах и вооруженные укоротами со сложенными прикладами. «Фига се, плащи от L1, перчатки резиновые, на бушлатах лифчики с магазинами. У капитана рация типа ходи-болтайки. Не сильно модные вояки. По виду, скорее, что получили со склада, то и носят. Плащи вон все в складочку-клеточку. Как валялись на полках, так и слежались, еще не расправились. Даже белые пятна талька кое-где еще видны. Зато на укоротах стоят коллиматоры и подствольные фонари. Туда нельзя. Здравствуйте, я из администрации Красноярвки. До свидания». На такой ответ я точно не рассчитывал. Сперва офигел и начал даже заводиться. «По какому праву?» «Вопросы не ко мне. Покиньте территорию». «Какую нафиг территорию? Это территория Красноярвского сельского поселения». «Тебе в бубен дать?» – осведомился крепкий сероглазый прапорщик, стоявший справа от меня. «Или мусоров вызвать? С вашей администрацией все было решено еще ночью. Дядя, ты вообще кто такой?» А глаза у прапора цепкие, жестокие, как у видавшего вида волкодава. Явно умеет расставлять приоритеты. Спорить с такими бесполезно. Весь мой опыт об этом завопил. Чувствуя, что я на грани провала, а ни наглости, ни подвешенного языка, ни изворотливости мне не хватает, я все же попробовал вывернуться. «Хорошо», — примирительно поднял я руки. «Я из отдела экологии, и мне надо знать, чем вы занимаетесь и надолго ли». Военные вдруг потеряли ко мне интерес. «До свидания». Прапорщик ощутимо пихнул меня в направлении УАЗика. «Мужик, катись отсюда». «Пока есть возможность», — устало добавил в полголоса другой, и я почувствовал, что все-таки добился своего. «Я точно прав. Это точно был кордон и город накануне карантина». Поэтому, не дожидаясь еще одного тычка сзади, скоренько отправился к машине, обратив внимание, насколько же она была уляпана грязью, даже на фоне военных. Да и я сам, примерно как и машина, в грязных штанах и сапогах, потертой куртке бомж-стайл. Ну да, точно, работник администрации. Штырлиц, блин, доморощенный. Станиславский икает от истерического смеха. Я почувствовал досаду, представив, как все выглядело со стороны. Стоял там, тупил, а был похож на джентльмена в поисках десятки. Словно приехал посмотреть, чему тут можно приделать ноги. Запоздало подумалось, что при виде моей тачки, прицепа и меня самого, других ассоциаций бы не возникло. Точно мелкий жулик, мечтающий стырить мешок цемента или кусок сетки рабицы. Блин, а ведь и правда мог по морде отхватить, как нефиг делать. Как только я, заведясь, хотел выехать с обочины на дорогу, как услышал сзади спецсигнал и увидел в зеркале моргание проблесковых маячков. Хриплый, уставший голос из матюгальника потребовал всем автомобилям прижаться к обочине и освободить дорогу колонне. Следом за машиной ДПС, ревя моторами, мимо меня пролетели КАМАЗы и древние ГАЗ-66. Эту-то рухлядь откуда вытащили? С характерными крестами на бортах. Внезапно появилось ощущение надвигающейся катастрофы. Нет, я знал об этом, интеллектом знал, но вот внутренне, наверное, не вполне осознавал. А вот теперь вник и вкурил. Я словно был в лифте, и он, скрипя и ускоряясь, сползал вниз. Еще немного и начнет падать, и мне точно хана. Надо ускоряться. Хватать семейство под мышки и рвать когти. Время, мать его, время!» УАЗ рявкнул мотором и со второй передачи бодро покатил за колонной. «Алло!» — хриплый голос Боба Миркина заставил меня поморщиться. «Ты чё там, бухаешь, что ли?» «Ну, во-первых, здравствуй, это самое. Здороваться учили?» «Так что, бухаешь?» «Здоровца учили, а?» «Ну, здравствуйте, здравствуйте. Бухаешь, собака?» «Да, и чё?» «Сам, самая собака». «Через плечо. Один, что ли? Почему без меня?» «Проезжай». Язык Боба явно заплетался. «Я к тебе сегодня вечером приеду. Трезвей давай, ты мне дееспособный нужен». «А ты чё, это самое, со мной не выпьешь?» Пьяно возмутился Боб. «Конечно, выпью, братан», — сменил я тон. «Ты спать пока ложись, я вечером приеду, бухнем. А то мне тебя не догнать будет, выйдет как в прошлый раз». «Ой-ой-ой, нормально все было. И будет. Ты ж меня знаешь, это самое». «Ага, знаю. Ладно, братан, я за рулем. Неудобно говорить. Давай, до вечера». «Водки батькиной возьми», — услышал я в трубке, прежде чем отключиться. Захотелось долго и матерно выражаться. Ну, блин, вовремя. Кабан хренов. Вот ни раньше, ни позже. Интересно, давно бухает? Надо Людмиле звякнуть, прояснить, с чего вдруг такие дела. «Привет, Люда». «О, Максим, здравствуй, давно не звонил». «Людочка, солнышко, я за рулем, растекаться не буду, сразу по делу», — затараторил я в трубу. «Я сегодня к вам приеду, возможно, буду перед комендантским, поэтому заночую. Там матрасик мой еще не выкинула, не?» — добавил я радости в голосе. «Дело у меня очень важное, правда-правда. Проблемы большие на горизонте, надо срочно обсудить». «Что-то серьезное?» «Очень, Людочка, очень», — я вздохнул. «Просто несказанные». «Макс, ты, конечно, приезжай, всегда рады, только...» Люда замялась. «Только Боб забухал, его с работы уволили». Люда всхлипнула. «Точнее, в смысле, сперва уволили, а потом он запил. Или еще не уволили, но точно уволят. Он пришел, лица на нем не было». Люда чуть откашлялась, чтобы голос не дрожал. «Ну, попробую помочь, чем смогу. Ничего, все будет хорошо». Я постарался, чтобы мой голос не выдал ликования. Значит, с работой проблем не будет. «Только, Макс...» — Люда замялась. «Короче, угощать тебя нам особо нечем. А так-то, конечно, приезжай и улю бери. Ты его там поддержи, а то последнее время Боря сам не свой». «Тьфу ты, Господи!» Я, едва не приплясывая на сиденье от счастья, еле сдерживался. «Конечно, поддержу. И за закуску не беспокойся, возьму всего и побольше, не боись. А Уля занята сейчас, сильно. Я ее в деревню повезу». «Людк, а, Людк, кто там?» — раздался на заднем плане пьяный голос в трубе. «Ага, Боб и правда никакущий». «Слышишь, да?» — Люда вздохнула. «Да нормально, полечим твоего благоверного. Дело и правда серьезное, сейчас он отрубится и...» «Людок, а до скольки он может проспать?» «Ну, к вечеру-то всяко проснется». «Кто там, а?» Пьяный голос стал злым. «Боря, не позорься, Максим звонит». «О, дай трубочку, братуля!» «Ладно, Макс, давай, до вечера», — прервала разговор со мной Люда. «Сейчас я этого кабана на диван утащу, а то свалится опять в коридоре, я ж не подниму». Дальше, похоже, она положила трубку на диван и занялась воспитанием благоверного. Причем за ту минуту, что я слушал, ни разу не повторилось ни в эпитетах, ни в метафорах. А судя по звонким шлепкам и басовитому кряхтению, Она еще и провела экстренный массаж головы и пухлого Борькиного хлебала, чтобы кровь Боба быстрее обеспечила мозги кислородом. Огонь, баба, ей-богу. Строит этого бугая только в путь. Увлекшись подслушиванием процесса воспитания, я чуть не проехал на красный свет, ругнулся, тормознул и торопливо отключил телефон. Внимательнее надо быть, внимательнее. А то получу проблему на ровном месте, и будет мне тогда не развоз чат с домочадцами, а нудные разборки с потерпевшими и полицией. Внезапно одна из машин с иногородними номерами, двигавшаяся по перекрестку, замедлила ход и как-то неуверенно начала принимать вправо, врубив аварийку. Сзади хором на разные лады возмущенно зазвучали клаксоны. Мне было хорошо видно, что водитель, запрокинув голову на подголовник, отчаянно дергал правой рукой воротник, словно задыхаясь, а левый сучил по стеклу и отчаянно ловил ртом воздух. Машина тем временем потеряла управление и, подпрыгнув на бордюре, рывками вылезла на тротуар и уткнулась в столб. Блин, сердце что ли прихватило? Или жвачкой подавился? По виду вроде не старый. Светофор загорелся зеленым, и я двинулся направо, желая заехать по пути домой на заправку. Приподнявшееся было настроение внезапно снова ушло в отрицательную зону. Надо спешить. Надо, блин, спешить. Выросшие цены на заправке снова буквально ввергли меня в ступор. Ценник, и так-то не маленький, подлетел раза в два, и в магазине около кассы уже собралась небольшая возмущенная группа покупателей. Испуганная оператор оправдывалась, мол, не она же цену устанавливает, а хмурый охранник нервно теребил в пальцах брелок с кнопкой. «Ага, думает, не вызвать ли подмогу. Блин, да что же такое творится-то?» «Ребята, кто крайний?» — как можно миролюбивее спросил я. «Мне бы заправиться». «Всем бы заправиться», — не глядя на меня, сказал хмурый парень в черном пуховике, стоявший немного в стороне около зарешеченной витрины. Да, новое веяние. Витрины стали закрывать тонкими, похожими на арматурную сетками, чтобы не воровали. А воровать стали часто, много и иногда с выдумкой и со вкусом. Со всеми этими кризисами внезапно оказалось, что в тюрьме и кормят три раза в день, и одевают, и на нарах относительно тепло. Да и о кредитах можно не беспокоиться. И страх перед зоной пропал. Скорее, у многих сидельцев появился страх, что их выгонят из дома, в который превратилась тюрьма. Выходит такой подарочек по УДО, смотрит вокруг, хватается за голову и делает все, чтобы попасть обратно домой. Ну, если, конечно, не самый отмороженный. Там кормят и тепло, а тут, на воле, можно и сдохнуть в корчах. Главное не накосячить слишком сильно, а то при задержании просто пристрелят и вся недолга. За этим теперь не заржавеет. А ситуация между тем накалялась. Один из мужиков, рослый толстый дядька средних лет, матерно обложил операторшу и пнул сгоряча витрину. Лязгнули замки, товарная мелочь посыпалась с полок, а сама витрина немного отъехала назад. Охранник было хотел оттолкнуть разбушевавшегося мужика, но получил по уху от стоящего рядом длинного сутулого деда. Удар был слабый и вскользь, но охранник лезть в драку передумал и надавил кнопку тревожного брелока. Тут же на улице над входом в торговый зал взвыла сирена. Я аж подпрыгнул на месте, а сердце ухнуло в пятки. Блин, так же ж Кондратий хватить может. Видимо, расчет и был на психологию, и громкие звуки сирены быстро остудили горячие головы. Народ встрепенулся, злые глаза прояснились, закрутились по сторонам головы. Тут же возникла озабоченная суета, и недопокупатели гурьбой двинулись к выходу. Так как я стоял ближе всех к двери, то меня первым же и вытолкали на улицу, я даже чуть не навернулся через порог. Последнее, что я заметил перед тем, как оказаться за дверью, это как охранник, почесывая красное ухо, сноровисто ухватил вопящего сутулого деда за шиворот и поволок к стулу в уголок. «Ага, революция отменяется, баррикад не будет. Насуют старому по почкам, проведут воспитательную беседу. Ну и денег возьмут, куда ж без этого». Сирена гудела, машины разъезжались, и очередь к бензоколонкам быстро редела. Я решил не хлопать ресницами и полетел к УАЗику, завелся и придвинулся к заветному шлангу. Передо мной теперь была всего одна машина, не считая той, которая уже стояла с пистолетом в баке. Надеюсь, это не тот старый хмырь, что отвесил оплеуху охраннику. От этой мысли я аж похолодел, но тут же отпустила. Водила вышел откуда-то из-за машины и вынул пистолет из бака. Потом я дождался своей очереди, поглядел, как подъехавшие охранники вытолкали в шею деда, пнув на прощание под тощую задницу тяжелым берцем. Деда аж прогнуло в обратную сторону. Видимо, предъявлять старику не стали, добрые сегодня. Повезло старому, чего уж говорить. В нынешние времена с человеколюбием явный дефицит, так что легко отделался. Дома меня ждал фееричный разгром. Уля с Настей метались по квартире, собирая шмотки и распихивая их по коробкам, мешкам, пакетикам и кулькам. Между женщин бродил офигевший лохматый Кирилл, даже ухоженная борода которого имела вид помятый и встопорщенный. Он переставлял все это барахло туда, куда тыкали пальчиками женщины. Зачастую они требовали противоположное, поэтому инициатива у парня умерла и отпала. Бедняга просто таскал, толкал и пихал, куда скажут, без надежды понять, что, куда и зачем, а глаза остекленели, как у несвежего зомбаря. И во всем этом бедламе весело бегали близнецы, разгоняя вековую пыль, залежи которой внезапно обнаружились при разборе барахла. Я даже обалдел от такого энтузиазма, но пробегающая мимо Настя после «Привет, пап!» сказала: «Кириллу мы все объяснили, он проверил сам по сети и сейчас тебе все расскажет». «Максим, я ж тебя просила позвонить, как подъезжать будешь, я бы покушать разогрела», — выглянула с кухни жена. «Да, просила, я чего-то не помню, ну да ладно». «Не говорила, это у тебя ложная память», — пропыхтел я, снимая сапоги и одевая тапочки. «Говорила, а если и не говорила, то самому догадаться сложно». Вместо ответа я только вздохнул. «Настя, пожевать бы что-нибудь», — громким жалостливым шепотом сказал Кирилл, незаметно косясь на Ульяну. Та намек поняла, отпихнула с дороги какую-то коробку с неаппетитными подтеками. Наверное, столько коробок Уля набрала в магазине по соседству. И скомандовала: «Перекур и перекус. Максим, мы почти готовы. Сейчас поедим и можем собираться». После умывания я плюхнулся за стол. «Блин, день только начинается, а я уже устал. Ну что за жизнь, а? Не пацан уже, как-то тяжеловато становится. Эх, где мои 17 лет?» Только я засунул в рот ложку с пельменем, как напротив меня на стул плюхнулся Кирилл и с энтузиазмом начал рассказывать, не забывая, однако, наваливать в тарелку майонеза, кетчупа и перца. «Ну да, холостяцкая приправа, здравствуй, язва. Короче, Максим Викторович, я тут ночью полазил по сети, порылся на тему новая эпидемия, пандемия, люди внезапно умирают и так далее». «М-м-м», — одобрительно промычал я с полным ртом, вопросительно подняв брови. «Продолжай, мол». «Так вот, на иностранных ресурсах инфы уже и правда много, а у нас пока молчок, как в танке. Тогда я провентилировал соцсети, как вы и говорили, в поселке, где служил ваш друг, и рядом в соседних. И теперь я даже стал тише жевать, превратившись в слух. Во многих и правда не работают сайты, которые должны работать. Нет записей в многофункциональный центр. Записи в поликлинику даже свободные. Вроде люди не болеют, совсем. А вот соцсети вроде подают признаки жизни. Я на местные паблики настроил чат-бот. Он посмотрел на меня с выражением, с каким смотрят ученики в ожидании похвалы, и сунул в рот ложку пельменей, закусив долькой лука. «Молоток», — с энтузиазмом одобрил я. «Не знаю, что бы это значило, но почему бы и не похвалить?» «И какие результаты?» Кирилл проглотил еду, выдержал паузу и трагическим громким шепотом сказал, подняв вверх указательный палец. «Нет там людей». «В смысле? Я даже жевать перестал». «В прямом. Движуха вроде как присутствует, народ вроде общается. Местные паблики работают, а людей нет». Кирилл от возбуждения даже начал махать вилкой с остатками майонеза. Даже Уля перестала греметь посудой, а Настя вытолкала упирающихся близнецов из кухни. «Там одни чат-боты». Я завис, пытаясь осознать услышанное. «И как ты это определил?» «Ну я же программер и сисадмин», — с оттенком превосходства заявил парень. «Есть признаки. Например, слишком быстро отвечают. Иногда ответы прям мгновенно появлялись». «Ну, может, просто быстрые?» — подала голос Уля. «Не настолько. Еще один признак. Они повторяют за тобой, симулируя ответ. А на самом деле ответа нет. Видимость диалога есть, а смысл через некоторое время теряется». «Прям как у нас с тобой», — рефлекторно хмыкнул я, повернув голову к жене. «Ой, все!» — отмахнулась та, а Кирилл снова замахал руками, привлекая внимание. «Вот и еще одна, точнее две функции, недоступные ботам, а именно, они не способны понимать юмор и не понимают предложений из одного слова или когда слова коверкают, а чипятки не всегда понимают и не понимают двусмысленностей, ну и матерные производные». «Хреново. От такой хреновины голова охреневает», — задумчиво выдал я хреновый экспромт. «Именно. У них одни и те же грамматические ошибки, куча смайликов, даже пробелы в тексте и построение фраз. То есть, по всей видимости, это...» Он запнулся, подбирая слова. «Симуляция это, вот. И что там творится на самом деле, непонятно, раз подключили боты или искусственный интеллект. Не к добру это точно. Словно всех отключили, а для видимости нормальной жизни врубили симуляцию. А на сайтах поисковиков видно, что трафик упал почти до нуля, причем уже в нескольких областях. Китай вообще стал черной дырой, они там, похоже, все подряд вырубают». Кирилл помолчал. «Думаю, ваш товарищ прав, надо что-то делать». За столом внезапно установилась тишина. Я переваривал новую информацию, остальные, видимо, тоже. «Короче, господа». Я легонько стукнул по краю стола ладонью, словно подводя итог прениям. «Сейчас быстро скидываем самое необходимое в тачку и прицеп, и я везу вас в Боровое. Это надо сделать быстро. Около Красноярковки я уже видел вояк, они там походу блокпост делают. Закроют нафиг и будем сидеть в квартире и вытирать слезы половой тряпкой». От такого оборота Кирилл поднял брови, жена же и дочь и ухом не повели, привыкли. Даже сами могли развить тему. «А я потом еще должен вернуться и Миркиных забрать». «Ты еще что, с ними не говорил?» Эта пчелка моя выразила свое фи. «А когда?» — возмутился я. «Я тебе что, семиногий пятиглав? Я в машине уже почти живу, задницу сиденьем тренирую». «Да и Боб забухал, я к ним с ночевкой сегодня закачусь». «Ага, разделить с другом горькую судьбину и пузырь? И почему я не удивлена?» «Нет, добиться понимания и склонить в нашу веру». Уля неодобрительно фыркнула, но промолчала. Потом я пошел складывать оружие из сейфов, а остальные почти бегом скидывали в машину и прицеп мешки, сумки, тюки и коробки с барахлом. Прежде всего, уложил в сумку порох и капсюли. Капсюли я хранил не в фабричных коробках, а сразу ссыпал их в баночки из-под витаминов. Так они меньше места занимают. А порох также уже давно пересыпал в ПЭТ-бутылки по тем же причинам. В полторашку влезает примерно 4 банки сокола, так что тоже экономия места. Патроны у меня всегда были в сумке, так что даже не возился. Просто вытащил ее из железного ящика и оттащил к дверям. Тяжелая, зараза. Я всегда посмеивался, читая книги, в которых главный герой бегал весь день не только с рюкзаком всякого хабара, но и носил с собой по 1000 разных патронов. Глупости. Вот сейчас у меня в сумке около 1500 патронов 366 калибра, столько же 12 и несколько пачек 16 калибра, чуть больше барнаульской семеры под моську, и весит все это добро не меньше 40 кило, навскидку. Ну давайте, пусть желающий побегает, посмешит дядю Макса. Потом была сумка с магазинами. Причем под 366 были подсумки, все по-взрослому. А под моську было всего 4 обоймы, и они просто лежали в кофре вместе с карабином, перетянутой резинкой. А что, и карабин дорого мне встал, и патроны повышенной кучности. Стрелял я из него нечасто. Зачем вообще нужен болтовик, как не для стрельбы на дальние дистанции? А как стрелять на дальние дистанции, если патроны не очень? Или оптика не тянет? Сколько я денег в это вбухал, даже не спрашивайте. Один прицел люпольдовский стоит дороже карабина раза в 2. И пристрелян он был под патроны повышенной кучности, с ценником почти 500 за выстрел. Ценник на самом деле запредельный для нашего бюджета. Если бы Уля узнала, сколько я вообще вбухал в эту игрушку, она меня бы наверняка забила бы прикладом, насмерть.